kenne alle Frauen, Baby, denn das ist unerhört bequem. Man kann sie dabei nicht verwechseln, das ist doch angenehm. Ich brauch sie nicht zu registrieren, denn ich führe keine Kartothek. Рабочий лагерь. Бонн. Выживание – следствие готовности. Твоей готовности к различным, подчас совершенно неожиданным испытаниям. Философия очень проста. Рано или поздно кто-то другой покусится на то, что тебе дорого – на твою жизнь и свободу, рано или поздно, всегда. Хочешь жить – умей вертеться, из той же оперы «Я жить хотел». И вертеться – эта самая жизнь меня уже приучила. Я не слишком любил идти на поводу у обстоятельств, но зачастую это приходилось делать. И когда выпадал подобный жребий, умел переносить испытания стойко, без сожалений и колебаний. В моей жизни – слишком часто звучало слово «надо». Оно превратилось в постулат, своеобразный закон, которому я следовал. «Надо» — значит, в лепешку разобьюсь, но сделаю. И никогда не отступал. Мог слегка задержаться в выполнении поставленной задачи или видоизменить ее, но абсолютно всегда достигал поставленной цели. Остановить меня ничто не могло. Отбойный молоток, подпрыгивая, рвался из рук. К концу смены я выматывался так, что, казалось, дрожало все тело. Сначала эти мелкие неприятности досаждали, но я быстро с ними смирился. Спасенные мною бойцы Южного фронта, естественно, работать были не в состоянии. По крайней мере, в ближайшую неделю. Староста барака, выполнив мою просьбу, отыгрался в другом. Объяснил, что неработающие не получают содержания, ни еды, ни одежды, ни бытовых товаров. Судя по всему, таким образом шакал собирался отвадить меня от заботы об израненных ребятах. Ясное дело, просчитался. Внимательно его выслушав и уточнив интересующие детали, я предложил выработку сверх своей собственной нормы. Рабочая смена начиналась в 8:30 и заканчивалась в 19:30. 11 часов в общей сложности с перерывом в 1 час на обед и отдых. Я обедал очень быстро, отдыхать вообще не отдыхал. В первый день, загоняв себя до полусмерти, выполнил 2 нормы. Больше я просто физически не успевал, даже не останавливаясь ни на минуту. Судя только по одному этому, назначенная выработка была рассчитана на достаточно крепкого человека. Трудозатраты колоссальные. Так что кормили здесь не то чтобы очень хорошо, но прилично, по крайней мере, сытно. И это было абсолютно логично, ведь мы работали. И работали неплохо, значит, приносили прибыль. Поэтому хотя бы минимально о нас просто вынуждены были заботиться. «Ну?» — весьма неласково приветствовал меня староста. Я, не торопясь с ответом, осмотрелся. Небольшая комнатка, спартански обставленная. Стол, табурет, рядом шкаф и койка. Не палати, как у нас в бараке, а пружинистая такая, с матрасом и застеленная бельем. Бревенчатые стены часто заклеены листовками на немецком и плакатами с соблазнительными полуодетыми красотками. Задержав на них взгляд, я понял, что это певицы и актрисы, поскольку большинство из них были в каких-то сценических костюмах. «Я слушаю тебя, заключенный!» — недовольно напомнил о своем существовании староста и, демонстрируя, что чрезвычайно занят, пододвинул к себе книгу. Открыл. Второго табурета не было. Соответственно, присесть мне не предлагалось в принципе. Не устраиваться же на кровати. Сегодня наглость могла сослужить мне плохую службу. «По поводу моих, их надо бы в лазарет». Изложил я причину появления в отчине непосредственного начальства. Староста, будто ожидая моей просьбы, тут же покачал головой. «Нет, заключенный, этого не будет. Никакого им лазарета и больницы!» Замолчал, выразительно глядя на меня. Уж что-что, а подобный взгляд читался легко. И смысл его был заранее известен. «Договоримся», — уверенно спрогнозировал я. «По-иному и быть не могло. Наверняка этому шнырю что-то надо. Всем и всегда требуется больше, чем они имеют». «Не договоримся», — удивил меня староста. И после того, как я требовательно уставился на него, добавил: «Не договоримся! Можешь идти, заключенный!» Естественно, я остался на месте. Мне, не привыкшему к отказам, слышать его от столь мелкой сошки было даже оскорбительно. Интересно, почему? Староста выразительно пожал плечами. «Не договоримся! Иди на отдых, заключенный, и больше не беспокой меня!» Я завожусь с полоборота. Такой уж характер. Но вместе с тем четко понимаю, когда можно прыгать, а когда нельзя. Это сильно помогает в жизни. То, что ты бьешь первым, то, что ты готов к эскалации конфликта в тот момент, когда он лишь назревает. Так вот, сейчас был момент, когда стоило дать волю своей ярости. Наверное, эти размышления отразились в глазах. Хотя почему «наверное»? Наверняка. Я знаю, как меняется мое лицо, знаю, какое выражение принимает взгляд. Не заметить это невозможно. Староста не только заметил, но еще и умудрился среагировать. Когда я шагнул к нему, наклоняясь, чтобы взять за грудки, он очень проворно отшатнулся, ныряя рукой под стол. Через мгновение в лицо мне смотрел ствол пистолета. Короткий щелчок возвестил, что курок взведен. Я перевел взгляд с черной пропасти ствола на лицо старосты. Поганец, довольно оскалившись, смотрел на меня. «Ты плохо понимаешь русский язык?» — ядовито осведомился он. «Проваливай отсюда и нянчись со своими убогими сам. Никто тебе не поможет». Крыть было нечем. Староста оказался весьма предусмотрительным сукиным сыном. Помедлив, я отступил к двери, сопровождаемый взглядом хозяина комнаты, держащий меня на прицеле. «Будь проще, как все», — неожиданно посоветовал мне староста. «Работай, живи. Глядишь, и наладится все у тебя. А ко мне не приходи больше со своими проблемами. Благодаря тебе эти беглецы умрут на неделю позже. Вот и все». Молча выслушав напутственную речь, я вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Пожалуй, ответственность за других стимулирует, заставляет собраться, принимать взвешенные решения, не ударяться в панику, быть терпеливее и жестче. Это с одной стороны. С другой — это ноша. Тяжелая, вполне возможно, что и непосильная. Мог ли я справиться с возложенной на себя миссией? Именно об этом я думал, выходя из комнаты старосты и направляясь в барак. Пока, по-честному, получалось не очень. Оба парня были здорово избиты, поломаны и наверняка имели какие-то внутренние травмы. Еда не решала проблемы. Им требовалась медицинская помощь, которой староста мне отказал. Странно все это. Вроде бы хорошие работники выгодны предприятию. Терять их – это как бессмысленно разбрасываться полезными ресурсами. Но нечто подобное, откровенно говоря, я и ожидал от начальства. Была уверенность, что просто так меня в покое не оставят. Это ясно было с первого же дня. Барак мало чем отличался от привычной мне казармы. Помещение также разделено на три, условно говоря, комнаты. В каждой ряды двухъярусных кроватей с тумбочками и табуретками. Если сложно представить, вспомните железнодорожные плацкарты. Только вместо столика поставьте небольшую, в полметра высотой, пузатую тумбочку с двумя отделениями, предназначенную для хранения личных вещей. Так вот, мне и двум бойцам выделили нижние полки в углу комнаты. Наверху никого не было, мало того, отсутствовали и соседи со стороны. Мы оказались в гордом одиночестве. Мало того, этот искусственный вакуум всячески подчеркивался и обозначался. Никто со мной с парнями не разговаривал, просьбы не выполнял и на помощь не спешил. Иначе, как указанием сверху, подобное поведение объяснить было нельзя. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять немудреный замысел. Я сам, честный, благородный, повесил себе на шею хомут. Мне бы немного раньше задуматься, с чего этот староста был столь покладист. Послушался, прекратил наказание и с рук на руки передал мне практически преступников. А как иначе назвать тех, кто пытался совершить побег. Просто все. Тоже мне секрет Полишинеля. Без указки своего руководства староста и пальцем бы не пошевелил. Не сомневаюсь, он испугался и моего решительного вида, когда я ему безапелляционно заявил, мол, снимай или за себя не ручаюсь. Однако что дальше? Что мешало снять, а потом повесить обратно, имея за спиной парочку охранников, вооруженных карабинами? Да ничего. Туфта это все, демонстративное равнодушие к нам с Нельсоном. Я, признаюсь, ошибался. Принимал за чистую монету это жлобское высокомерие. Сейчас четко и уверенно могу сказать, что каждый наш шаг, мой и моего друга, жестко контролируется. Мне дали возможность поступить так, как подсказывало мое сердце, так, как я считал правильным. Можно сыпать комплиментами, можно искусно врать и выкручиваться, маскироваться словами, можно, наконец, навертеть таких масок, что сам черт не разберет. Однако в минуту душевного волнения человек поступит так, как велит ему его характер, его внутреннее убеждение. Для меня создали ситуацию, на которую я вынужден был среагировать и раскрыться. Стоит подумать вот о чем. Бараков 6. А меня направили именно в тот, где обнаружились еще одни пришельцы из нашего мира. Совпадение? Я так не считаю. Не следует считать ущербными людей, населяющих этот мир. Мнение о слабости соперника зачастую приводит к обидному поражению. Я просто уверен, что у случайности здесь места нет. С чем я остался? С одним умирающим и одним выздоравливающим на руках, совершенно лишенный возможности повлиять на происходящее. Честно говоря, идя к старости, я отталкивался именно от этих размышлений. Те, кто создал для меня ловушку, должны были оставить выход. И более логичного эскейпа, нежели обращение к начальству, я не нашел. Ошибся. Страшного в этом нет. Главное, чтобы мои промахи не вошли в систему. Проблема была в том, что я как не изощрялся в размышлениях, так и не смог определить, для чего же я нужен хозяевам города. В смысле, нужен именно здесь, связанный ранеными разведчиками Южного фронта и долбящий весь день глыбы камня в шахте. Бросать парней я не собирался. Не для красного словца, в конце концов, это все затевалось. И не понты я колотил, стоя у креста. Этот мир достаточно сильно изменил меня. Сложно подвести итог и определить те черты характера, которых я лишился, те позиции мировоззрения, которые ныне бесследно исчезли. Ровно в той же мере не могу сказать конкретно, что я приобрел. Однако кое-что осталось неизменным, и поэтому я, признаться, чертовски рад. Мы попали сюда вдвоем, я и Нельсон. Потому что парняга в модных джинсах, одетый по ферме, топящий за мой клуб, и которого я, откровенно говоря, презирал, встал рядом со мной против провинциального бычья. А мог сбежать. Это ведь я тогда ногу подвернул, не он. Мог свалить безо всяких угрызений совести, но посчитал, что это будет неправильно. И уже здесь, когда меня подстрелили, не бросил, запаниковав, а отвез, доктора нашел, сдался со мной вместе и больницу мне выбил. По крайней мере, однажды я остался жив именно благодаря Нельсону. Это, пожалуй, единственное мое убеждение, все еще действующее здесь. Своих не бросают. Поэтому раненых я не оставлю. Опустившись на свою кровать, я встретился с взглядом рядового. Сразу же отрицательно мотнул головой, чтобы не обнадеживать. Парень поджал распухшие, заживающие губы. Через силу попытался улыбнуться, мол, ничего страшного. А страшное было. Положим, сам рядовой Москвичев определенно шел на поправку. Сильных травм он избежал, и его жизни ничего не угрожало. Второй, сержант Волков, пострадал гораздо сильнее. С того момента, когда я избавил его от наказания, себя он приходил изредка. Тяжело, с хрипами дышал, стонал в забытьи и вообще выглядел хреново. «Ничего», — вдруг произнес Москвичев, неожиданно заговорив со мной. Я молча посмотрел на бойца. «Ничего», — вновь повторил он. «Нам не впервой помирать. Уже было разок. Отвернувшись, я скрипнул зубами. Не упрек это был, не шпилька в мой адрес и не сетование на судьбу. Просто отражение действительного положения вещей, непротивление судьбе. И рад бы я сказать, будто это не по мне. Мол, я бы до конца пошел, я бы... А они ведь и так дошли до конца. Сдернули с шахты под конец рабочего дня, через оцепление проскользнули. И нельзя сказать, что на шару бежали от отчаяния. Все, что могли, рассчитали, и если б не подвижные патрули в окрестностях города, парням бы удалось уйти. Их поймали и притащили в лагерь. Привязали к этим перекладинам. Умирать. Без шуток, именно умирать. В назидание всем другим, которые могли бы решить, что можно сбежать с работ. «Мы тогда проводили разведку, дивизионную», — неожиданно продолжил рядовой. Я посмотрел на него. Москвичев лежал на кровати, положив руки под затылок и смотрел вверх, на находящуюся над ним шконку, сбитую из досок, и видел прошлое. «Они прошли, а мы нет». Я не знал этого. Как-то не довелось говорить об их прошлом, как и о своем рассказывать. Видимо, сейчас настала пора восполнять пробелы. «Мы с сержантом наткнулись на пулемет». После каждой фразы следовало молчание. Но бойцу и не нужно было ничего пояснять. Я понимал, о чем он. И наткнуться на пулемет действительно хуже не придумаешь. У меня было такое. Разведка прошла, нас взяли. Гранатами задавили и оглушенных похватали. Милое дело. Барак заполнялся людьми. Очередная партия тех, кто закончил смену позже меня и уже поужинал, расходилась по своим местам. Большинство просто падали на лежаки и тут же засыпали мертвецким сном. Мне, честно говоря, следовало поступить так же. До отбоя оставалось полчаса, не больше. А здоровый сон при моем ритме работы был просто необходим. «Попасть живым в разведке — дело дохлое. Считать ты покойник, да еще и мученик», — жестко добавил Москвичев. Я кивнул. И это тоже мне было знакомо. Похоже, наука войны мало что приобрела за 60 лет, разделяющих нас. Грешно, конечно, так говорить, но сержанту повезло. Его осколками посекло сильно, еще в самом начале. Поэтому фрицы, когда нас притащили к штабу, долго церемониться не стали. Москвичев скривился, повернулся ко мне. «Штыком резали, чтоб я, значит, смотрел». Я выдержал взгляд. Удивить подобно меня было трудно, но Москвичев, судя по всему, на это и не рассчитывал. Он искал что-то в моих глазах, во мне. И через секунду я понял, что именно. Догадка обожгла меня своей простотой и банальностью. «Сколько лет тебе, боец?» Он слабо улыбнулся, насколько позволяло изуродованное лицо и опухшие губы. 17. Я молчал. Не мудрено было понять, увидеть его нерешительность, характерную для тех, кто еще не вкатился в войну. Не принял всем сердцем ее законы, не проникся ее сутью. Но, с другой стороны, в высшей степени странно было сознавать это, зная, кто такой Москвичев и откуда он. Вроде бы я был старше, по крайней мере, так выходило. И даже мог посоветовать кое-что, научить, как нужно воспринимать бой и погибающих у тебя на глазах друзей. Но у него на глазах читался иной вопрос — как жить с этим? Когда потрошат при тебе, на куски режут того, кто еще недавно был твоим товарищем. А ты даже уши не можешь закрыть, отвернуться не можешь, потому что тем, кто делает это, нужно, чтобы ты сломался. Чтобы обмочился, рассудок потерял, контроль над собой и сдал все, что тебе известно. Из тебя все данные вытряхнут, как из мешка, а потом деловито, не торопясь, отрежут башку перед камерой. Я мог бы рассказать про это. Про кассеты, которые нам сдавали на блоках, да и про сами трупы, которые мы находили. Но вопрос был не в этом. Не в том, как справиться, как не сказать. Парень в свои 17 сумел это пережить. Он спрашивал меня о том, что делать дальше. Так вот, он быстро умер. повезло, а я... Я быстро не смог. Он замолчал на секунду, заново и остро переживая. День еще. По крайней мере, после обеда уже было. По сравнению с тем, что там творили здешние дети. Ты не знаешь даже, как больно было. Вернее, не больно. Слова такого нет. Не знаю я его. Тут я тоже спорить не стал. Мне такого, слава богу, не выпало. Там нельзя было не сказать. Думал, с ума сойду, и то легче будет. Вернее, правильно, лучше. Лучше бы крыша поехала. И какой с меня спрос? На беду свою выносливым оказался. Так что, знаешь, хорошо, что я не знал ничего. Зачем шли, маршрут какой? Не знал просто. Только вот не зря это все, верно? Не зря ведь. Я сглотнул ком в горле. Парень смотрел на меня требовательно и одновременно как-то беспомощно. Не то он хотел спросить. Совсем не то. Не зря. И черт побери, я, сидящий напротив, самое главное тому доказательство. Не было бы тебя, рядовой Москвичев, и тебя, сержант Волков, и черт знает, скольких еще миллионов, меня бы тоже не было. И всей нашей с вами настоящей действительности с победой СССР, с полетами в космос, с новостройками, этого бы тоже не было. Только бараки и загоны для русского скота. Как здесь. Но спросить он хотел не о том. Задайся он этим вопросом, мол, а правильно ли я поступаю? А не стоит ли сдать немцам все, что они хотят, лишь бы не трогали? Не было бы победы. Никогда в жизни с такими мыслями врага не победить. И Москвичев хотел узнать у меня другое. Как жить после того, как на твоих глазах убивают товарища? Как пережить это? Куда, в какие глубины памяти засунуть, с чем размешать, какой ярлык навесить этим воспоминаниям? Интуитивно, видя во мне того, кто может ответить на этот вопрос, рядовой был прав. Вернувшись с войны, с трудом вписавшись в режим мирного времени, я сумел не сойти с ума, остаться нормальным. Чего мне это стоило? Не питая раньше особой приязни к черным, придя с войны, я их возненавидел. Стал убежденным проповедником White Power. Я стал фашистом. Москвичев все еще смотрел на меня, страстно желая откровения, отгадки, простых и легких слов, которые помогут обрести спокойствие и внутренний комфорт. Я был несравнимо опытнее его, старше, наверное, умнее. Но я сражался в войне, в которой не победили, в отличие от него. Потерпевший поражение, я нашел спасение вместе, в акциях против отребья, оказавшегося на обочине жизни. Я исповедовал те же идеи, с носителями которых, не щадя своей жизни, сражался он. «Давай спать!» — хрипло попросил я и, пряча взгляд, повернулся на другой бок. Мне нечего было сказать мальчишке, погибшему в 17 лет, ради того, чтобы фашизм не победил.